Глава 167. Они окружали меня. Сомнений быть не могло. Каждый из них держал в руках оружие, копья и луки. За спинами виднелись колчаны с оперенными стрелами. Вооруженный отряд или охотничья группа. «Я не ищу ссоры!» — крикнул я, стараясь, чтобы голос прозвучал спокойно. «Я просто прохожу мимо в поисках источника воды и безопасного пути. Если покажете нам, я вам заплачу!» Эхо моих слов заметалось по ущелью. Один из них шагнул вперед. Его голос прозвучал шипяче и отрывисто. «Ты на нашей земле, чужак! Твое присутствие — оскорбление!» Я почувствовал, как обжора напрягся подо мной, готовый к броску. «Я с уважением отношусь к вам и вашей земле. Мне не нужна вражда!» Ответил я с достоинством. Но они не особо слушали. Что я там им рассказываю. Еще несколько шагов, и окажусь в окружении. Я понял, что после этого словами будет уже ничего не решить. Стоит признать, что дипломатия в моем исполнении снова провалилась. Интересно, есть руны, обучающие навыку ведения переговоров? Если есть, мне бы такие не помешали. «Ну что же, вы сами выбрали», – прошептал я и резко вскинул десницу и мародера, выстрелив в говорившего и ближайшего из них. Грохот выстрелов разорвал ночную тишину. Говоривший со мной отлетел назад из-за отдачи. Другой повалился со сквозной дырой в груди, но остальных это не предостерегло, они бросились в атаку. Обжора резко прыгнул, его мощное тело смело двоих противников. Я начал поочередно стрелять из револьверов. Вдруг один из мутантов оказался рядом, его копье скользнуло по моей руке, оставляя глубокую рану. Боль пронзила сознание, но я сжал зубы и нанес удар рукоятью револьвера, отправляя его в песок. Пара выстрелов, и враг затих. «Обжора, вперед!» — крикнул я, ударив своего скакуна пятками в бок. Мощный бросок паразавра опрокинул еще одного врага. Мы прорвались сквозь их ряды, но они не отставали. Стрелы стали свистеть вокруг нас. Одна из них задела мое плечо. Я почувствовал, как теплая кровь заливает рукав. Ущелье сужалось, и путь вперед был заблокирован огромным валуном. Мы оказались в ловушке. Обжора встал на дыбы, рыча и клацая зубами. Я спрыгнул на землю, прижимая спиной к его мощному боку. «Ну давайте!» – прошептал я, сжимая в левой руке десницу, а правой активируя скрижаль. Дикари окружили нас полукругом. Их глаза горели ненавистью. Они начали приближаться, медленно и методично. Вдруг мой взгляд уцепился за узкий выступ на скале. Это был шанс. «Обжора, по команде беги!» – сказал я ему. И активировал руну сияния. Не то чтобы я думал, что Икс-свет нанесет им урон, но в качестве световой гранаты сгодится. Яркий белый свет затопил узкое ущелье, не оставляя места теням, ослепив на мгновение врагов. Я буквально взлетел на скальный уступ, раненая рука и плечо отозвались болью. Один из временно ослепленных врагов попытался залезть на уступ сразу за мной. Его когтистая рука потянулась к моей шее. Грохнула выстрелом десница. Пуля угодила противнику в грудь, и он упал вниз. Наконец я поднялся на выступ и увидел узкую тропу, ведущую вверх по скале. Обжору я уже отозвал обратно в руну и мчался вверх, обгоняя преследователей. Рядом в камень ударила стрела. Я выстрелил в ответ от бедра и не попал. Потом меня осенила мысль, что в панике я совсем позабыл про мощную защитную руну, которая попалась мне совсем недавно. Вспыхнула скрижаль, а через мгновение активировался щит обжигающего света. И вовремя. Несколько стрел вспыхнули в моей защите. Сунув револьвер в кобуру, так как времени перезаряжать у меня не было, выхватил иллиумовый полуторник и развернулся лицом к преследователю. Один из мутантов не отставал. Он двигался по скалам с ловкостью паука, приближаясь ко мне. В его руках блеснул длинный нож, более напоминавший короткий меч. Мы сошлись в яростной схватке. К моему удивлению, ярость противника была столь высока, что он хоть рычал, но игнорировал действие щита обжигающего света. И хоть ощутимо потянуло паленой плотью, его удары были быстры и точны, но я уклонялся, несмотря на ранение. Наконец, удачным выпадом мне удалось рубануть его по пальцам, выбивая нож из его руки. Но он вместо того, чтобы отступить, оскалив внушительные клыки, бросился на меня, и мы покатились вниз по склону. Он попытался поцарапать меня когтями и вцепиться клыками, а я старался ему этого не дать сделать и пронзить мечом. На стороне врага была звериная мощь и ярость. Он был чуть тяжелее меня и не уступал силе. Но верх взяли годы тренировок. После минутной возни я оказался сверху, прижав его к земле. Он попытался вырваться, но я приставил меч к его горлу. «Сдавайся!» — прорычал я. «Еще одно движение, и ты труп!» Он замер, тяжело дыша. Его глаза смотрели на меня, но в них не было страха. Скорее, это была ненависть и неожиданно доля уважения. «Ты достойно дрался!» прошипел он, оскалившись. «Мне нужна информация», — ответил я. «И ты ее мне дашь». Он усмехнулся. «Взял меня в плен, глупец!» «Посмотрим, кто из нас глупец». Я встал, удерживая меч у его глотки. «Как тебя зовут?» «Шепчущий в тени», — ответил он после паузы. «Хорошо, шепчущий. Считай, что тебе повезло. Ты отведешь меня к источнику воды, укажешь направление, куда мне двигаться, и можешь быть свободен». Он неприятно ухмыльнулся. «Это твое условие?» «Да, иначе я снесу тебе голову и оставлю твой труп здесь на съедение ночным тварям». Он взглянул на растущие тени вокруг и молча кивнул. «Ладно, но...» «Что «но»?» Начал уставать от его пустословия я. «Ты играешь с огнем!» Рука зачесалась прирезать его прямо сейчас, не разводя дальнейшие политесы. «Мундир мой видел?» «Ты из аркадонских легионеров!» «Именно!» – ответил я, борясь с искушением пустить ему кровь. «Играть с огнем – это моя работа! Я и есть огонь!» Связав шепчущего, я перевязал раненое плечо и наложил на себя последовательно две руны – малое исцеление и живую плоть. Утро начало пробиваться сквозь лиловую тьму, окрашивая небо в бледно-золотые тона. Я шел чуть позади. Шепчущий в тени следовал впереди. Его руки были связаны, их удерживал крепкий пояс. «Куда ты меня ведешь?» – спросил я. Он молчал несколько минут, потом ответил. «Ты просил отвезти тебя к источнику. Мы идем к единственному колодцу на 10 дней вокруг верхом». Я усмехнулся. «Шепчущий в тени, это я знаю, так как сам тебе приказал сделать. Где это? Как далеко?» «На той вершине», – указал он головой на ближайшую скалу, возвышающуюся над ущельем. «Стоит деревня нашего племени. Колодец там». «Загадочно. Надеюсь, твои соплеменники будут более общительными». Внутренне холодея, продолжил я. «Деревня? Племя?» Тем временем шепчущий бросил на меня испытующий взгляд. «Что вы ищете здесь, чужак?» Я задумался. Стоит ли вообще с ним говорить? «Нам нужно попасть в Мифрифор». Он тихо рассмеялся. «Ты глуп, если сумел заблудиться в кровавой пустоши». «Может быть», – лениво согласился я. «Зато я сильнее тебя. Из нас двоих руки связаны у самого видного гения кровавой пустоши». Шепчущий в тени усмехнулся на мои слова, но не ответил. Мы продолжили подниматься по узкой тропе, ведущей к вершине скалы. С каждым шагом ветер становился сильнее, принося с собой запахи неизвестных мне трав. Когда мы добрались до плато, перед нами раскинулась деревня. Хижины из камней, костей и кожи стояли кружком вокруг большого кострища. На хижинах были развешаны странные тотемы. Вокруг костра и хижин стояли символы, вырезанные из дерева и камня. «Наша деревня», – произнес шепчущий в тени. Но это была не деревня, а скорее стойбище, каким его изображают в учебниках по истории, когда хотят проиллюстрировать жизнь первобытных людей. Я чувствовал на себе десятки взглядов, и сразу стало неуютно. Из-за хижин начали выбираться другие дикари, такие же бледные и безволосые, с оружием в руках. «Ты привел чужака, связавшего тебя!» – прогремел глубокий голос. Из толпы вышел высокий мужчина с осанкой вождя. Его глаза смотрели свирепо. «Он ищет воду и путь через пустошь», – ответил шепчущий в тени. «Я решил, что лучше привести его сюда». Вождь окинул меня тяжелым взглядом. «Ты убивал наших братьев?» «Только тех, кто первые напали на меня», – ответил я, стараясь говорить уверенно, хотя сердце колотилось в груди. «У меня есть кое-какие свои цели, чтобы дать убить себя». Толпа зашепталась. Вождь подошел ближе. Его лицо оказалось в 10 сантиметрах от моего. От него пахло дымом и чем-то металлическим. Я был готов выхватить свой полуторник в любой момент, готовый к тому, что дипломатия снова закончится отрубленными головами и выпущенными кишками».